Велика Лепен был. Но я не мог отказаться в наслаждении наблюдать, как Шаляпин гримируется. О, вы никогда не видели, я боюсь, не увидите такого гримера. А гримировался он всегда при открытых дверях. И вот я стану возле дверей его артистической комнаты и наблюдаю, как он работает.